с годами, верную своим привычкам, и казалось, что с ней самой сегодня ничего не произошло. И все-таки, — подумала она, — нужно сказать маме о предстоящем замужестве. Так, все ускоряя шаги, они вышли из передней. Лиза и Микеле остались одни. С первой же минуты Лиза с жадным болезненным любопытством следила из своего угла за братом и сестрой, когда они вернулись откуда-то вместе. Теперь, не дождавшись, пока Микеле заговорит первым, она сама подошла к нему. «Расскажи же, чем все кончилось?» — воскликнула она, не скрывая бесцеремонного, назойливого интереса. Он повернулся, пристально посмотрел на нее. «Чем все кончилось?» — неторопливо повторил он. «Плохо кончилось. Я выстрелил в него в упор». «О, Боже!» — с напускным ужасом воскликнула Лиза. «Ты его ранил?» — промахнулся. Он даже царапины не получил. «Идем!» — в сильном возбуждении она потащила его к дивану. «Садись вот сюда, рассказывай!» — и сама села рядом. Но Микеле устал и недовольно отмахнулся. «Не сейчас, позже». Он смотрел на ее бледно-розовое тело, на тугую грудь, и ему отчаянно хотелось хоть на миг забыть о своем жалком положении. — Ты тоже идешь на бал маскарад? — перестав любоваться ее пышными формами, спросил он наконец. — Нет. — Тогда, коль скоро я тоже остаюсь дома, — после секундного колебания сказал он, — поужинаем вместе у тебя. Там я тебе все и расскажу. Она с восторгом согласилась. «Очень хорошо, чудесно, мы поужинаем вместе!» Он печально усмехнулся. На этот раз с раздражением, в то же время с внутренним удовлетворением, подумал он. «Можешь не бояться, я тебя не оттолкну, моя милая». Ему стало противно, тошно. В сердце была лишь опустошенность и сознание одиночества, точно он один в целой пустыне. Ни веры, ни надежды, в тени которой можно было бы утолить жажду, отдохнуть душой. Он видел, что и другие столь же лицемерные грязны и подлы, как он. И все время с отчаянием наблюдал за самим собой, и это отравляло ему жизнь. Хоть немного искренности и веры, повторил он, не в силах избавиться от навязчивой идеи. «Я бы убил Лео. Погубил бы себя, зато стал бы чистым, как капля в ручье». Он почувствовал, что задыхается от тоски. Посмотрел на Лизу, и ему до боли захотелось крикнуть ей прямо в лицо. «А как ты живешь? Честно, с искренней верой? Объясни, как тебе удается наслаждаться жизнью?» Мысли его сбивались, путались. «А может, — подумал он, внезапно вернувшись к суровой действительности, — может, у меня просто сдали нервы? Может, все дело в деньгах или в неудачном стечении обстоятельств?» Но чем больше он старался упростить, приуменьшить свои проблемы, тем более пугающими и трудными они ему казались. «Так дальше жить нельзя. Непролазно густой, темный лес жизни обступил его со всех сторон. А вдали ни единого огонька и никакого выхода». Вернулись Мария Грация и Карла. Она была в костюме Пьеро, на лице маленькая маска из черного атласа, шея схвачена огромным накрахмаленным воротником, треуголка слегка сдвинута на бок, курточка, панталоны, белые шелковые туфельки с большими черными пуговицами. Она шла на цыпочках, загадочно улыбаясь. «Ну, как мы выглядим?» — спросила Мария Грация. «Очень оригинально, очень», — сказала Лиза. «Желаю вам повеселиться всласть». «Так мы и сделаем», — с громким хохотом ответила Карла. В маске она чувствовала себя иной, более веселой и легкомысленной. Она подошла к брату и хлопнула его веером по плечу. «А с тобой мы завтра еще поговорим», — шепотом сказала она. Разговор в автомобиле произвел на нее тяжелое впечатление. Ей казалось, что Микеле губит себя и свою жизнь. А между тем, так все просто, — подумала она, надевая в своей комнатке перед зеркалом панталоны Пьеро. «Взять хотя бы меня. После всего, что случилось, я, как ни в чем не бывало, переодеваюсь и еду на бал маскарад, и теперь ей хотелось крикнуть Микель: «Все так просто!» И она решила, что нужно будет подыскать ему работу, приличное место, словом, какое-нибудь занятие, как только они слева поженятся. Но Мария Грация потащила ее за собой. «Идем, идем!» — повторяла она. «Нас ждут Берарди!» Они вместе спустились по лестнице. Белый Пьеро и черная испанка. На лестничной площадке Мария Грация задержала дочь. «Постарайся», — прошептала она ей на ухо, — «быть, ну, как бы это сказать, полюбезнее с Пиппо. Я долго об этом думала. Наверное, он все-таки любит тебя, а жених он завидный». «Не волнуйся, я постараюсь», — очень серьезно пообещал ей Карло. Они спустились вниз. Мария Грация довольно улыбалась. Она подумала, что Лео тоже придет на бал, и заранее предвкушала приятный вечер. Конец книги. Июнь 2004 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.